Житие преподобного Арефы Печерского. Поистине достойно и праведно всегда благодарить Бога не только за неспосылаемое благо, но и за злоключение, ибо последние не для одних лишь праведников умножают благодать, как это было с Иовом, но и великого грешника преобразуют в совершенного святого. Примером этого является преподобный Арефа, о котором самовидец преподобного блаженный епископ Симон так свидетельствует. Был в Печерском монастыре некий инок по имени Арефа, родом из города Полоцка. В своей келье он хранил тайно большие богатства, но настолько был одержим скупостью, что никогда не подавал в милостыню нищему ни одной монеты и даже на собственные нужды ничего не тратил. Однажды ночью пришли воры и украли все его богатства. Тогда он от большой скорби и печали едва ли не лишился жизни. Во время поисков украденного он стал нападать на неповинных и многих притеснял несправедливо. Вся братья молила его прекратить такие розыски и утешала словами: «Брат, возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя припитает». Но он не послушал их и резкими словами досаждал всем. Спустя несколько дней впал он в тяжкую болезнь, но и тогда не прекратил ропот и хулу. Человеколюбивый Господь, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, явил на нем чудную милость свою. Раз, лежа в постели, как мертвый, Арефа после многих дней молчания неожиданно для всех начал громко восклицать: «Господи, помилуй! Господи, прости! Господи, я согрешил! Все Твое, и я не жалею о потерянном!» Затем, тотчас став содра болезни, он объяснил братьям причину своих восклицаний и рассказал о таком явлении. «Я видел, — говорил он, — что пришли ко мне ангелы, а равно и сонмище бесовское, и начали состязаться по поводу украденного у меня богатства. Бесы говорили: он не прославил Бога за это, но хулил, поэтому он наш и нам должен быть предан. Ангелы же сказали мне: о, несчастный человек, если бы ты благодарил Бога за похищенное у тебя имущество, это вменилось бы тебе в милостыню, как Иову, ибо кто творит милостыню, тот великую заслугу имеет пред Богом, так как творит по своему доброму произволению. Если же кто переносит насильственное похищение с благодарением, тот вместо благого произволения имеет искушение от дьявола. Ибо дьявол причиняет человеку лишение, желая возбудить в нем хулу. Но человек благодарный все предаст на волю Божию, и потеря в таком случае равносильна милостыне. Когда ангелы сказали мне это, я возопил: «Господи, прости! Господи, я согрешил! Все Твое, и я не жалею о похищенном!» Тогда бесы неожиданно исчезли. Ангелы же возрадовались и, вменив мне пропавшее серебро в милостыню, отошли. Услышав это, братья прославили Бога, наставляющего грешников на путь покаяния и возвестившего им о великой силе благодарения. Блаженный же Арефа, вразумленный Богом, с этого времени совершенно изменился к лучшему, как умом, так и нравом, так что все дивились и говорили о нем словами апостола: когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Кого прежде никто не мог отвратить от хулы, тот потом сам не переставал хвалить, во все дни прославляя и благодаря Бога словами Иова: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословлено». Также и в прочих прегрешениях своих он усердно каялся, обнаруживая ревность в нелицемерной нищете, в послушании не пред очами только людскими, в чистоте внешней и внутренней. Он подвязался в постоянной молитве, в строгом посте и во многих других добродетелях, телесных и душевных, которым побудила его добродетель благодарения. Богатея добродетелями и преданностью Богу более, нежели прежде золотом и серебром, он после многих трудов приставился вечный покой, Он положен с почетом в пещере и чудотворным нетлением своих мощей свидетельствует о своем блаженстве, равному блаженству милостивых, которые, по слову Господу, помилованы. По его святым молитвам да будем помилованы и мы, живущие с благодарением, и да удостоимся вместе с ним в Царстве Небесном благодарить Бога во Святой Троице в бесконечные веки. Аминь.